Эпилог. Домой я вернулась поздно. На улице давно стемнело, а мороз к ночи окреп. Снег под ногами весело скрипел и искрился в свете редких фонарей. «Наконец!» Саид встретил меня у порога, наверное, отслеживал мое приближение. Вытряхнул из пальто и крепко обнял. «Ты опять засиделась? Я же просил не возвращаться так поздно или предупреждать, чтобы я тебя встречал». «Да ладно тебе». Я поцеловала щеку, успевшую за день покрыться щетиной, а потом не удержалась и потянулась к губам. Приветствие немного затянулось. «Ай!» Ноби терпеть не мог, когда его долго игнорировали. «И тебе привет!» Я погладила Феникса. «Остальные где?» «Спят». Саид картинно показал мне время на карманных часах. Они честно ждали хозяйку. Наш зоопарк успел немного разрастись, пополнившись одной химерой. Как хорошо иметь большой и вместительный дом. «Рассказывай, почему так поздно?» На кухне меня ждали заботливо помещенные в стазис кастрюли, и я с благодарностью посмотрела на лучшего в мире мужчину. «Нам утром...» то есть как утром, ночью еще, подкинули грифона. Детеныша совсем, считай новорожденного. У него одно крыло, все искореженное, а второго вообще нет. Мы его целый день всей лаборатории выхаживали. У него, кроме крыла, куча всего нашлось, вплоть до кишечных инфекций. «А кто хозяева? Не подписались?» «Нет, конечно. И клейма нет. Вроде принимаем всех и всегда, могли бы и нормально принести и отдать». В такие моменты я даже не старалась сдержать возмущение. Зачем было мучить малыша? Он к открытию лаборатории, когда мы его нашли, даже пищать не мог. Замерз и голос сорвал, представляешь? «Представляю», — улыбнулся Саид. Это была не первая история. Люди боялись ответственности, думаю, что мы их в чем-то обвиним или заставим оплачивать свои услуги. Подбрасывали нам как магических животных, так и самых обычных, которых мы тоже выхаживали. Почти за год работы мы сделали несколько открытий в магии на грани целительства и темного искусства. Собственно, маги у нас числились разные. Очень многие из темных понимали, что их создания не столь хороши, как хотелось бы, присоединились к исследованиям. Так что теперь химеры создавались не только на основе магических существ, но и из обычной кошки мы могли сделать необычную. И такая необычная сейчас терлась о мою ногу. Санни, одно из первых моих творений, попала к нам обгоревшая после пожара, в котором не спаслись ее хозяева. Не зря кошкам приписывают 9 жизней. Каким-то чудом животное выжило, вот только сильно обгорело. И на ожогах шерсть не росла. Да еще кожа восстанавливалась плохо, воспалялась и гноилась. Жизни Санни таяли одна за другой. Теперь кошатину покрывала милая, но плотная и крепкая, как броня, чешуя Василиска. А для пересадки мы позаимствовали у донора несколько квадратных сантиметров и разрастили ее на все тело. Чешуя обычной змеи не подошла бы. Слишком слабая регенерация, а значит, низкая приживаемость. Зато у любого магического животного с этим дело обстояло куда лучше. Так что теперь, когда Санни сворачивалась клубком на диване, посторонний человек никогда бы не догадался, что это кошка, а не рептилия. «Что планируете делать теперь с грифоном? Или из грифона?» Саид, пусть и не лез в мою работу, всегда ею интересовался. А еще частенько давал дельные советы, когда мы находились в тупике. «Хотим попробовать поработать через проклятие с размерами. Полная ампутация грифона навредит. Без крыльев они совсем не те. Психика ломается на раз». Привычка говорить за едой меня не украшала, но плотно укоренилась из-за вечной нехватки времени. Хотим попробовать приживить голубиные крылья, а потом усилить их рост. Не смотри на меня так. Пока это теория, но мы над ней работаем. Я верю, что у вас все получится. Саид взял мою руку и поцеловал. В находчивости и изобретательности своей жены я не сомневаюсь. И если до этого было просто тепло, дом мы давно отремонтировали и привели в порядок все артефакты, то теперь резко стало жарко. Мы поженились сразу после моего выпуска. Я еще диплом не успела получить, а уже стояла в свадебном платье. И когда Саид заявил, что родни у него много и придется звать всех, я решила не мелочиться и пригласила почти всю группу. За время учебы я невероятно с ними сдружилась. Да и все так ждали нашей свадьбы, что грех было не позвать. А еще на мою сторону встал Леон Пильн, заявив, что свою подопечную он все равно просто так не отпустит, пока не научит всему необходимому. Диплом — это условность. Ректор и другие сотрудники академии решили сохранить нейтралитет. После выпуска мы с парочкой одногруппников и несколькими темными принялись активно развивать основанную чуть раньше лабораторию Химер. Возглавлял лабораторию лично Леон Пильн, как видный специалист и активный деятель в развитии магической науки. Собственно, именно благодаря его имени и авторитету мы и получили государственный грант и приличное финансирование. Так что к едким замечаниям наставника я почти привыкла и воспринимала их как должное. Вряд ли Пильн в ближайшем обозримом будущем начнет воспринимать нас как коллег, а не как криворуких бестолочей. Но поскольку мастер Пильн влез в это по самые уши, то ему все-таки всучили группу третьекурсников на новом смежном направлении целительства и темной магии — создании химер. Не без нашего с Саидом участия, к слову. Возможность немного насолить наставнику и подкинуть ему проблем в виде так любимых им студентов мы упустить не смогли. Забавно было наблюдать за их практикой под чутким руководством совершенно нечуткого целителя. Долго, но безуспешно я звала к нам в лабораторию Элис. Подруга не пошла в хирургию. Пусть и время от времени она у нас все-таки оперировала в особо тяжелых случаях. Но основной ее работой стала тайная стража. Получилось все, как водится, случайно. Саймон расследовал убийство и заметил, что совершают их каждый раз с помощью магического животного, а Элис напросилась ему помочь в качестве эксперта. Собственно, именно она в итоге определила, что это не просто мантикора. С этим и свои специалисты справились, но и установил ее возраст, размер, особенности, а главное, подцепила магический след животного. Хозяина нашли, как и зверя, которого он натравливал на людей. Жуткая история, но рыжей неожиданно понравилось. Вот так. 5 лет учиться и видеть себя хирургом, а в итоге пойти в стражи. С Саймоном они в разных отделах. Есть целое управление, расследующее преступления с магическими животными, но работает в одном здании. Жаль, что видимся мы с ними теперь нечасто. Но зато каждый раз у этой парочки накапливается с десяток баек об убийствах и убийцах, а еще одичавших грифонах, невесть как оказавшихся в городе гарпиях и прочих ужасах. Страшные люди, в общем. К моим родителям мы ездили с Саидом вместе уже после свадьбы. Получить разрешение на поездку оказалось невероятно сложно. И тут нам снова помог мастер Пильн, воспользовавшись своими многочисленными связями. Я жутко волновалась перед встречей, но все прошло нормально. Пусть поначалу мама с папой, особенно папа, настороженно отнеслись к моему завкафедрой. На 10 лет старше их дочери и ставшему ее мужем. Но общий язык они нашли. А я к тому же была невероятно рада видеть родителей не просто здоровыми и невредимыми, но и счастливыми. Долгие годы они жили под давлением и в постоянном страхе разоблачения. Теперь же даже южная жара их не смущала. Они загорели и привыкли к местному климату. Если бы я еще жила чуть ближе, было бы совсем хорошо. «То есть ты теперь на неделю снова выпадешь из жизни?» Муж загрустил, Ноби, подслушивающий наш разговор, тоже. «Я постараюсь так поздно не возвращаться», — горячо заверила их обоих. «Новый год скоро, а еще год, как работает ваша лаборатория, и два, как я занял свою должность. Видишь, сколько праздников?» — напомнил Саид и попросил. «Так что не слишком увлекайся». «Знаешь, я тебе даже подарок приготовила». Я отложила вилку. «Сегодня как раз доставили». В сумке лежала надежно упакованная сфера. Почти как та, с которой начались наши интересные отношения. Только пока пустая и усовершенствованная рукастыми мехами. В ней сохранялось сразу несколько изображений, и они потом могли меняться и чередоваться по желанию владельца. «И какой?» — сразу оживился Саид. «Увидишь, дорогой?» Я коварно улыбнулась, уже представляя, что можно туда поместить. «Уверена, тебе понравится». «И мне, не сомневаюсь, тоже». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта медиакнига.ру.